Глава 10. Целых 2 дня я занимаюсь самоедством. Мечусь между тем, чтобы запереться в квартире, и тем, чтобы честно рассказать все Косте. В итоге, после долгой бессонной ночи, останавливаюсь на 2-м варианте. Первое — я ненавижу врать. Второе — я не собираюсь из-за какого-то качка безвылазно сидеть дома. Дождавшись, когда Костя вернется домой, поужинает и немного отдохнет на диване в гостиной, я устраиваюсь рядом. Залажу с ногами и ныряю под его руку. «Кость, я поговорить с тобой хотела кое о чем». «Случилось что-то?» — сразу настораживается он. «Да нет», — успокаивающим движением глажу его по груди. «Так, ерунда». «И что за ерунда? Шубку себе новую присмотрела?» «Если бы. Представляешь, в фитнес-клубе ко мне качок какой-то клеится». Произношу насмешливым тоном, чтобы хоть немного подсластить пилюлю. Сознательно не уточняю, где именно встретила его впервые. Боюсь, что муж пойдет простым путем, запретит мне общаться с подругами и все. Костя громко зевает и целует меня в лоб. «Он не слышал, что я ему сказала?» Подняв лицо, заглядываю в сонные глаза. «Ты у меня красотка. На тебя все мужики головы сворачивают». Он, видимо, не понял, что я пытаюсь ему сказать. «Мне неприятно, Кость. Он навязчивый. Не ходи туда. Пожалуйся администраторам, в конце концов. Они же отвечают за порядок в клубе». Я молчу. То неприятное горькое чувство, что расползается в груди, очень напоминает разочарование. Костя мне не верит. «Кто он такой? Ты его знаешь?» «Нет. Обычный мужик, облепленный мускулами». «Хочешь, чтобы я с ним поговорил?» — спрашивает муж недовольно. «Я могу. Напрягу ребят из кировского отдела. Закроют его на 15 суток». Если бы он сразу это предложил, я бы, наверное, согласилась. Но первая реакция Кости просто убила. Я знаю, что он человек неконфликтный, и, скорее всего, даже с Ковалёвым открыто не ругается. Но я ведь его жена, его девочка, а девочек надо защищать. Не надо никого напрягать, я сама решу. Я серьезно, Вик, не ходи туда. Выбери другой клуб, они сейчас в городе на каждом шагу. Не переживай, я так просто сказала, просто бесит. Старновский тоже на тебя заглядывается, говорит со смехом. Что ж мне... Теперь рожу ему бить? Нет, конечно. Но тот урод же не лапает тебя? Нет, отзываюсь эхом. Пустяки, милый, забудь. Костя успокаивается, включает какой-то сериал, но время от времени все же бросает на меня внимательные взгляды. Я же стараюсь вести себя непринужденно, сидя на противоположной стороне дивана, листаю в телефоне ленту новостей. Глупость я сделала, зря все рассказала. Понятно же, что Костик не пойдет со зверем в рукопашную. Привлекать к решению этой ситуации посторонних людей — это ненужное внимание к нашей семье. У него и так проблем хватает. Сама все улажу. «Вика, зайка, нормально все?» — подает он голос. «Ты расстроилась?» «Я?» — снова надеваю маску беспечности. «Ни грамма, все в порядке, правда». «Обещай, что расскажешь мне, если он снова начнет приставать. Я решу». «Хорошо». На следующий день я все же решаюсь пойти в клуб. Меня уже потеряла тренер, и потом не факт, что я снова там его увижу. В прошлый раз он уверял, что занимается там давно, а встретились мы только однажды. Мне везет. Всю тренировку я кручу головой по сторонам, но зверя не вижу. Поэтому, успокоившись, после зала я посещаю массажный кабинет и только после этого собираюсь домой. Спускаюсь на лифте на подземную парковку и, направляясь к своей машине, нажимаю на брелоке кнопку дистанционного запуска. Он продолжительно пищит и показывает, что двигатель не заведен. «Что за черт?» Подхожу к Мерсу, разблокирую двери и, поставив сумку в багажник, сажусь за руль. Вставляю ключ в замок зажигания, а машину завести не могу. твою мать, аккумулятор сел, что ли?» Делаю еще несколько безуспешных попыток, даю сама себе несколько минут, чтобы собраться с мыслями, и выхожу из машины. Зачем-то обхожу по кругу и решаю открыть капот, будто это как-то сможет мне помочь. «Девушка, случилось что?» — спрашивает подошедший работник парковки. «Не заводится. Что-то с аккумулятором, наверное». Пообещав что-то у кого-то узнать, он исчезает в неизвестном направлении, а я остаюсь стоять, глядя под капот. «У кисы проблемы?» Вдруг совсем рядом раздается насмешливый голос. Сердце делает впрыск адреналина в кровь и испуганно замирает. Только его мне сейчас не хватало. «Нет!» — бросаю отрывисто. «А капот зачем открыла? Уровень масла проверить?» «Иди, куда шел!» — огрызаюсь я. «Без тебя разберусь!» Проведя языком по верхним зубам, он спускает с плеча спортивную сумку и бросает ее к моим ногам. А затем, приблизившись, тихо спрашивает. «Ты чё злая такая всегда? Муж плохо трахает?» Пока я, оглушенная его хамством и грубостью, безмолвно хватаю воздух губами, он забирает из моих рук ключи, деловито открывает дверь и садится в машину. После неудачной попытки завести ее, выходит и, бросив мне через плечо аккумулятор сдох, куда-то уходит. А уже через минуту около моего Мерса останавливается черный джип на огромных колесах. Открыв его капот, Егор достает из багажника провода, ловко соединяет ими батареи наших автомобилей и, убедившись, что заряд пошел, подпирает задницей бампер и складывает руки на груди. Я стою, как в воду опущенная, отчаянно краснея и не соображающая, что говорить. «Спасибо», — выдавливаю через силу. «Сколько тебе лет, киса?» 25, а что?» «Рано замуж выскочила. Боялась выгодную партию упустить». «А что, других версий нет?» — отвечаю дерзко. «Любовь?» — спрашивает насмешливо. Он всегда смотрит и говорит со мной с насмешкой, презрительно снисходительной, как умудренный опытом старый горный орел с безмозглой курицей. «Любовь!» Все так же, посмеиваясь, он прокатывается по мне неспешным взглядом и, чуть склонив голову, чешет мочку уха. «А тебе сколько лет? 40? 45?» «Не угадала. 60». «Хорошо выглядишь для 60». Егор, закинув голову, смеется, а мне вдруг тоже становится смешно. Маскируя улыбку ладошкой, делаю вид, что рассматриваю припаркованные неподалеку автомобили. 35, киса, в самом соку. Сколько разводов за плечами?» «Ни одного. Женат не был, детей не имею. Спрашивай дальше». Пока раздумываю, что бы еще такого у него спросить, меня посещает мысль, что если вести себя с ним так, как сейчас, нейтрально, шутливо, то, возможно, это поубавит его азарт и притупит охотничий инстинкт. «Чем занимаешься? Работаешь где-нибудь?» «В автосервисе». Похоже на правду. Теперь понятно, почему он так быстро разобрался с моей машиной. «Чинишь автомобили?» «Вроде того». Легко кивает, продолжая улыбаться. «Никогда не имела ничего общего с этой сферой. Мой муж не из тех, кто сидит на автомобильных форумах или интересуется ремонтом и обслуживанием машин. Он зарабатывает интеллектуальным трудом». Оттолкнувшись бедрами от капота, он обходит меня и садится в Мерс. В следующую секунду двигатель заводится. «Слава богу! И зверю, конечно!» «Спасибо!» — бормочу тихо, когда, слегка задев меня локтем, он начинает отцеплять провода от моего аккумулятора. «Обращайся!»